Глава 4. Пандора поняла, что ее ожидают дурные вести, когда Девон позвал ее к себе в кабинет и при этом не пригласил спуститься вниз к Кассандру. Хуже того, там не будет Кэтлин, которая всегда выступала в качестве буфера между мужем и Пандорой. Во второй половине дня она отправилась навестить Хелен, которая все еще соблюдала постельный режим после того, как полторы недели назад родила здоровенького мальчика. Крепкий и темноволосый младенец, которого назвали Таран, был копией своего отца. «Только симпатичнее, слава богу», — сказал мистер Уинтерборн, усмехнувшись. Имя малыша было производным от валлийского слова, обозначавшего гром. И пока ребенок оправдывал его в полной мере каждый раз, когда испытывал голод. Беременная Хелен находилась под наблюдением доктора Гарриет Гибсон, штатного врача в универмаге мистера Уинтерборна. Первая среди немногих в Англии женщин, получивших сертификат на терапевтическую и хирургическую деятельность, доктор Гибсон обладала высокой квалификацией в современных методах лечения. Она отнеслась с особой заботой к Хелен, у которой возникли трудности во время родов и развилась средней тяжести анемия из-за обильной кровопотери. Доктор прописала ей принимать пилюли с железом и велела оставаться в постели. Состояние Хелен улучшалось с каждым днем. Тем не менее, мистер Уинтерборн, который был исключительно заботливым человеком по натуре, каждую свободную минуту проводил с женой, забывая об огромном количестве дел, которые ожидали его в магазине. Как ни успокаивала его Хелен, говоря, что ей не грозит ни родильная горячка, ни другие опасные недуги. Он практически дежурил у ее постели. Большую часть времени Хелен проводила за чтением, ухаживала за ребенком и играла в тихие игры со своей маленькой сводной сестричкой Кэрис. В это утро Хелен отправила Кэтлин письмо с просьбой приехать, потому что мистеру Уинтерборну надлежало явиться в контору по неотложным делам. В доме повисла какая-то ненормальная тишина, когда Пандора приблизилась к кабинету Девона. Косые лучи после обеденного солнца вливались сквозь окна с частыми переплетами, высвечивая резьбу на дубовых панелях. Девон встал, когда она вошла в комнату. «У меня есть новости», — он показал ей на кресло возле письменного стола. «Так как это имеет отношение к лорду Сент-Винсенту, я решил сначала сообщить об этом тебе». При звуках этого имени сердце Пандоры замерло, а потом застучало с удвоенной силой. Опустившись в кресло, она сложила руки на коленях. «Что за новости? Он отозвал свое предложение?» «Напротив», — Девон сел и повернулся к ней. «Сент-Винсент прислал приглашение всем нам посетить их семейное поместье в Суссексе. Мы пробудем там неделю. Это позволит двум семьям...» «Нет!» — подскочила девушка. «Я против!» Озадаченно нахмурившись, Девон рассматривал кузину. «Это прекрасная возможность познакомиться с ними поближе». Именно этого Пандора боялась. Герцог и герцогиня Кингстон и все их изысканное потомство будут свысока смотреть на нее. Их презрение скроет лишь тончайший слой учтивости. Каждый вопрос, который они зададут ей, станет проверкой, а каждая ошибка, которую она допустит, отмечена и отложена, чтобы напомнить о ней в будущем. В волнении Пандора прошлась по комнате. Юбки взлетали в воздух, поднимая пылинки и заставляя их мерцать созвездиями в солнечных лучах. Каждый раз, когда она проходила мимо письменного стола, установленного на массивных тумбах, края бумаг трепетали в знак протеста. «К тому времени, когда они покончат со мной, я буду как выжатый лимон, выпотрошенный, словно форель, готовая для жарки». «Зачем им дурно с тобой обходиться, если они приглашают тебя в качестве гостя?» Затем, что они станут запугивать меня, чтобы я отказала лорду Сент-Винсенту. Тогда ему не придется отзывать предложение. «Они всего лишь хотят познакомиться», — продолжал уговаривать ее Девон, отчего ей хотелось взорваться. «И ничего более». Пандора резко остановилась. Сердце билось, словно птица в клетке. «Кэтлин знает об этом?» «Пока нет, но она согласится. Этот визит необходим. Дело в том, что мы не можем показаться в свете без того, чтобы на нас не набросились с расспросами о тебе и Сент-Винсенте. Прошлой ночью мы с Кэтлин договорились, что нужно уехать из города, пока ситуация не разрешится. Тогда я вернусь в Прайорат Эверсби, не в Суссекс. Вы можете заставить меня сесть в карету, но даже тогда...» «Пандора, подойди сюда. И не упрямься. Мне нужно поговорить с тобой». Девон решительно указал на кресло. «Сейчас же». Это был первый раз, когда кузен заявил на нее свое право в качестве главы семейства. Пандора еще не поняла, как ей отнестись к этому. И хотя она изначально отвергала всяческие проявления властности, Девон всегда был с ней справедлив, никогда не давал повода не доверять ему. Пандора нехотя подчинилась, усевшись в кресло, и вцепилась в деревянные подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. В левом ухе начался ненавистный звон. Она прикрыла ухо ладонью и несколько раз легко постучала кончиками пальцев за ухом. Иногда это помогало избавиться от назойливого звука. К счастью, помогло и сейчас. Наклонившись вперед, Девон пристально посмотрел на нее. У двоюродных брата и сестры были глаза одного цвета, сине-черные. «Мне кажется, я понимаю, чего ты боишься», — начал он. «Отчасти, по крайней мере. Но, думаю, ты не понимаешь моих подходов. Ты лишилась отца и старшего брата, а с ними — элементарной защиты. Все, что у тебя есть, — это я. И я не собираюсь принуждать тебя выходить за Сент-Винсента. На самом деле, если даже тебе захочется выйти замуж, я могу не согласиться на брак». Пандора недоверчиво посмотрела на кузена. «Леди Бервик сказала, что выбора нет. Если я не выйду за него, единственный вариант для меня — это броситься в жерло ближайшего действующего вулкана». «Это где?» «В Исландии. А единственная возможность выйти за Сент-Винсента — это убедить меня, что ты предпочитаешь лорда вулкану». «Но моя репутация...» «С женщиной может случиться кое-что пострашнее, чем потеря репутации». С удивлением, глядя на кузена, Пандора почувствовала, что начинает успокаиваться. Ей стало понятно, что он на ее стороне. Любой другой мужчина в его положении, не задумываясь, принудил бы ее к браку. «Ты — член моей семьи», — невозмутимо продолжал Девон. «И будь я проклят, если передам тебя в руки незнакомого человека, не убедившись в твоем будущем благополучии. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ты не повторила ошибки, которую допустила Кэтлин, когда выходила за твоего брата». Пораженная, Пандора сидела молча. Чувствительный момент, связанный с Тео, редко обсуждался в семье Рейвенелл. «Кэтлин ничего не знала о нем до их свадьбы», — сказал Девон. «Это только потом обнаружилось, чему он на самом деле отдавал предпочтение. Твой брат имел слабость к выпивке и, когда набирался, становился жестоким. Бывало, что его насильно выдворяли из клуба и каких-то других публичных мест. Для его друзей это не было тайной, как и в тех кругах, где он вращался». «Как унизительно!» — с пылающим лицом пробормотала Пандора. «Да, но Тео тщательно скрывал свои пагубные наклонности, когда ухаживал за Кэтлин. Если лорд и леди Бервик знали о слухах вокруг него, А я не поверю, что они не слышали хоть что-нибудь из того, они никогда не обсуждали эту тему с Кэтлин. Девон выглядел мрачным. А ведь должны были бы, дьявол их побери. Тогда почему они молчали? Многие верят в то, что брак меняет характер мужчины. Это абсолютная чушь, конечно. Ничья любовь не заставит леопарда скинуть пятна со шкуры. Девон помолчал. Если бы Тео не умер, то окончательно превратил бы жизнь Кэтлин в ад. Я не хочу отдавать тебя на милость жестокого мужа. Но если я не выйду за него, скандал станет проблемой для любого из нас и прежде всего для Кассандры. Пандора, милая, ты думаешь, что мы все сможем построить свое благополучие на твоем несчастье? Уэст или я, мы просто прикончим мерзавца, если таковым окажется Сент-Винсент. Испытывая благодарность, Пандора почувствовала, что у нее защипало глаза. Как странно. Отец и старший брат уже покинули этот свет, а она только сейчас ощутила себя частью большой семьи. «Я не думаю, что лорд Сент-Винсент будет распускать руки», — сказала Пандора. «Он больше похож на человека, который может вести себя холодно и отстраненно, что тоже по-своему мучительно. Но я справлюсь. Прежде чем принять решение, мы попытаемся узнать как можно больше, что за человек лорд Сент-Винсент». «За одну неделю?» — с сомнением спросила она. «Согласен, это немного», — признал Девон, «но можно достаточно узнать о человеке, наблюдая, как он ведет себя в своей семье. Я также постараюсь навести о нем справки. Кстати, с ним знаком Уинтерборн. Они оба заседают в правлении компании, которая производит какое-то гидравлическое оборудование». Пандора даже представить не могла, что эти двое — сын бакалейщика из Уэльса и сын герцога, оказывается, общаются друг с другом. «Он нравится мистеру Уинтерборну?» — осмелилась она задать вопрос. «Похоже, да. Он говорит, что Сент-Винсент — интеллигентный, практичный и незаносчивый человек. Для Уинтерборна это высокая оценка». «Мистер Уинтерборн и Хелен поедут с нами в Херонс-Пойнт?» — с надеждой спросила Пандора. Она чувствовала бы себя лучше, если бы вся семья была рядом. «Слишком рано после родов», — мягко заметил Девон. «Хелен нужно восстановиться полностью, прежде чем куда-то ехать. Более того, я буду настаивать, чтобы леди Бервик ни в коем случае не сопровождала нас в Херонс-Пойнт. Не хочу, чтобы за тобой усиленно следили». «Мне нужно, чтобы у тебя появилась возможность пообщаться с Сент-Винсентом наедине». Пандора пришла в изумление. Она не могла даже предположить, что Девон, который всегда рьяно защищал интересы семьи, скажет такое. Кузен явно испытывал неловкость, когда продолжил. «Я знаю, как руководят ухаживаниями, которые считаются приличными. Кэтлин не было позволено провести минуты наедине с Тео, пока они не поженились. Результат оказался прискорбным. Чтобы не провалиться, если я знаю, как еще может женщина оценить потенциального мужа, если только не поговорить с ним лично хотя бы несколько раз. Так что поедем в Херонс-Пойнт на недельку и будем рассматривать поездку как исследовательскую экспедицию». «А что? Что, если лорд Сент-Винсент проявит себя не с лучшей стороны? Тогда ты не выйдешь за него. И что будет с семьей? Позволь мне самому об этом побеспокоиться», — отрезал Девон. «На данный момент все, что тебе нужно сделать, — это познакомиться с Сент-Винсентом. И если ты решишь, что не хочешь за него замуж, по любой причине, значит, не пойдешь». Они встали. Пандора шагнула к Девону, обняла и прижалась лицом к груди кузена, удивив его, да и себя тоже. Она редко с кем позволяла физические контакты. «Спасибо», — — сказала Пандора приглушенно. «Я поняла главное. Мои чувства важны для тебя». «Конечно, важны, милая», — успокаивая кузину, Девон прижал ее к себе, а потом, отстранив, поймал ее взгляд. «Тебе известно, какой девиз выгравирован на гербе Рейвенелов?» «Лояльте нули». «Знаешь, как это переводится?» «Никогда нас не зли», — решила пошутить Пандора, и была вознаграждена, когда кузен расхохотался. «Вообще-то знаю. Это означает, верность нас связывает». «Правильно», — подтвердил Девон. «Что бы ни случилось, мы, Рейвенеллы, всегда остаемся преданными друг другу и никогда не принесем в жертву ни одного из нас ради чего бы то ни было».